Глава 7. Англитер. Англитер. Да, наверное, самая знаменитая и эпическая гостиница Петербурга. По легендарности превосходит даже древний Палкин, а все потому, что тут Есенин ёкнулся. Великий поэт, страдалец, алкоголик и просто хороший хулиган и забияка. Кто-то говорит, что его убили, но кто же сейчас разберется? Да и ушел Сергей давно, в лимбе хер найдешь. До свидания, друг мой, до свидания. В этой гостинице часто останавливались всякие шишки магического сообщества. Обычным убогим магам данное заведение было не по карману. Встреча в таком месте сулила мне новые знакомства и, возможно, новые проблемы. Да, должен признаться, что я не любил демонологов. Эти мерзкие подонки напоминали мне крыс, прятались по катакомбам и окраинам города и поджирали все, что плохо лежит, не гнушались и откровенным воровством. Сколько они подрезали артефактов у того же Селютина, не сосчитаешь. Поэтому я с удовольствием мочил эту гниль, но мне всегда доставались мелкие сошки. Теперь же я вышел на крупную рыбу, такую, что можно и не вытащить. Конечно, я взял с собой пистолет, трость и любимый черный котелок с белым пером. Да, такие уже лет 100 не носят, но мне пофигу. Главное, что мне он идет. А демонологи... Был у меня с ними по юности один конфликт, который навсегда врезался в мою память. Хоть 10 перепросмотров устрою, а все равно до сих пор ярость душит. Дело было так. Я как раз начал учиться у Данилы и привлек внимание московских рогачей. Они начали меня сманивать, предлагая, ну, просто сказочные условия. Звучали они что-то вроде «ты работаешь на нас, а мы тебе выдадим личного демона-покровителя рангом повыше». Он все за тебя будет делать, видеть будущее, смотреть сквозь стены, давать тебе всякие советы. И вообще, браток, ты в мире снов сам в него превращаться сможешь. Ого, вот так власть. Расписывали прямо сладко. Бабу мне подсунули, тоже демоницу, само собой. Мы с ней сначала во снах пихались по-всякому, а потом и в реале встретились. Тут-то у меня и закрались первые подозрения». В лимбе демоница была просто суперклевая тетка, а вот в реале навстречу пришла какая-то серая убогость с двойным подбородком и такими глазами, будто она несколько лет не спала. Это немного не сходилось с тем, что испытывали я, ведьма и другие сновидцы. Обычно после ОС люди просыпаются на бодряке, довольные, позитивные, окрыленные, а эта девочка, которой дали в подарок демоницу, как-то не очень... В общем, не знаю, как могло все дальше вылезти, но в дело вмешалась Анника. Эта змея раскусила меня и застукала с Аннабель, после чего я получил по мордасам уже от Данилы. «Идиот ты кусок, Саня», — сказал он. «Идиотом был и помрешь им. Ты что, сказки не читал?» «Да перечитал я их уйму», — воскликнул я. «Но кто же им верить будет?» «Сказка – ложь, давний намек, а ты их не понимаешь». Данила стукнул сначала согнутым пальцем по столу, а затем по моему лбу. «Идиотушка ты наш, связаться с демонами решил, да? Они-то обольщать умеют не то, что мы». «Да я сразу понял, что это ловушка», – возмутился я. «Да нет там никакой ловушки, Саня, там все просто». Данила потер виски. «Они тебе дают симбионта, разумного, могущественного, может быть, даже древнего, и сначала все идет, как они и обещали. Получишь ты и власть, и деньги, и славу, покупаешься в молоке да поешь от кисельных берегов, но дальше наступит час расплаты. Я знаю только одного ведьмака, который сумел избавиться от демона фамильяра, и то ему повезло, слабо у мишкам черт попался». «Граф какого-то круга адской ямы. Был бы князь, так бы не получилось. Когда симбионту надоедает быть твоим другом, а это, поверь мне, достаточно быстро, годик-два, не больше, то он начинает постепенно иссушать тебя и, победив, целиком замещает твое сознание. Человек для демонов – это коктейль из вкусного сознания в телестаканчике». Вот откуда пошли все эти сказочки про то, что демоны подписывают контракты кровью, осыпают человека дарами, а потом забирают его душу. Херня все это, конечно, но, как ты уже понял, лишь отчасти. На самом деле все хуже. Если бы все было как в сказке, то демон просто утащил бы тебя в свой город и заставил долбить кристаллы в шахте, а твое тело валялось бы в коме. В реальности же он сожрет твое сознание, а сам займет твою шкурку и будет развлекаться. А потом люди придумывают поговорки. В него словно бес вселился. Почему словно? Он уже давно в нем. Данила победно улыбнулся и налил себе кальвадоса. В общем, за такое объяснение я был ему сильно благодарен, и при следующей встрече с демоницей иссушил ее на раз, оттащил в море забвения и скормил пиявкам. Начальники и Аннабель без всяких слов поняли, что уговаривать меня дальше не стоит, и старались на глаза больше не попадаться, хотя пару раз подсылали демонов-охотников. С одним из них я сильно попотел, но все равно победил, а второго мне помогла завалить Ехи, и мы иссушали его полночи в ее кошмаре, по-всякому. Поэтому в Англетер я ехал в немного смешанных чувствах. Я четко знал, что если начнется заварушка, то я просто настреляю сколько успею. Именно поэтому я захватил удлиненный магазин на 30 патронов. Надеюсь, мне хватит. Дальше будут вопли, визг, за мной приедет отдел МФСБ, группа захвата. Конечно, меня потом отпустят, а резня в гостинице даже на страницах Фонтанки в интернете не появится. Позже, правда, начнется такая свистопляска, что уж лучше бы я вообще пистолет не вынимал. Демонологи это хорошо понимают, поэтому и назначают встречу в таком видном месте. Хотели бы убить, позвали бы в кафе у Ашота на гражданке. Я представил, как мы начинаем пальбу в крохотной забегаловке. Ашот в одну сторону, шаверма в другую, все в кетчупе и в дыму. Бах, бах. Я падаю на спину и вижу, что вся рубашка в крови. Трогаю рану пальцами, пробую на вкус. Аджика. Фух, пронесло. И тут из тумана выходит Фарид с огромным тесаком в руках. «Вам двойную? Соус острый добавлять?» Я отогнал все эти веселые мысли и постарался сосредоточиться на встрече. Увы, у меня не получалось. Слишком мало вводных данных. Голос девушки в трубке мне неизвестен. Крутых демонологов я не знал. Составить даже приблизительную карту событий практически невозможно. А значит, придется забавляться. «Мне с собой». Отвечаю я и стреляю в Фарида, потому что он тоже демон, страшный и рогатый, шайтан одним словом, или дев. Я остановился неподалеку от гостиницы, вышел, сунул в зубы сигарету, нацепил котелок, хлопнул дверью и направился навстречу. Серебристый Роллс-Ройс я увидел сразу, фантом седьмого поколения, дорого-богато, сколько сейчас такой стоит, 15 миллионов или 20? «Да, мне пока такой непосредством, но всему свое время». «Так, а вот это уже интересно. Номера эстонские. ЭСТ, 36, ДЭМ». «Интересная игра цифр и слов. Да, уж точно большие шишки приехали из балтийской страны». «Все, стоп. Я уже четко знаю, кто там и что будет дальше». Я довольно улыбнулся про себя. «Зря вы, черти рогатые, шайтаны безхвостые, так передо мной понтуетесь. Я же теперь запросто могу ломить с вас в три шкуры. И хрен вы что сделаете. Да, дела налаживаются, определенно». На входе меня встретил лакей в строгом костюме и, узнав, что меня ждут в ресторане, немедленно проводил к месту встречи. Там стоял здоровенный детина, настоящий, сука, Халк, ростом под 2,10 и шириной в 2 меня. «Досмотр», — коротко сказал он, но я демонстративно ткнул ему тростью в грудь. «Не позволю такой горилле лапать себя», — заявил я во всеуслышание. «Меня должен досматривать только белокурый юноша с ангельской внешностью и жопкой размером с вот такой вот орех». Я сжал кулак и показал его Халку. Тот нахмурился и уже потянулся к трости. Я же улыбнулся и был готов извлечь клинок. Дальше было бы все просто. Громила схватился бы за трость, я бы вынул лезвие и вонзил ему точно в левый глаз. Да, так и было бы. «Иван, пропусти его, это важный гость. Я же говорил о тебе, никаких досмотров». Ох, опять этот сексуальный голосок. «Извини, Баэль». «И никаких имен». Передо мной появилась женщина в алой мини-юбке и курточке-косухе. Она в гневе саданула Ваньке по яйкам, и тот согнулся. Видимо, удар был сильный. Я тоже ощутил некоторый дискомфорт в промежности и натужно улыбнулся. Баэль повернулась ко мне. Ее юбочка задралась, демонстрируя красные кружевные трусики, но демоница и не думала поправлять ее. «Здравствуйте, Александр». Она учтиво поклонилась. «Граф Самиэль ждет вас». «Да ну нахуй!» Невольно вырвалось у меня. «Сам лично?» «А вы думали?» Девушка довольно улыбнулась. «Граф приехал вчера вечером и сразу пожелал увидеть именно вас». «Вы приехали с ним?» «Нет, я местная. Мое истинное имя вы уже знаете. Пойдемте. Граф не из тех, кто любит ждать». «И какое это его воплощение?» Уточнил я. 12-е, если мне память не изменяет. Он приходит в этот мир раз в 100 лет». «О, и как ему последние изменения?» «Он очень рад. Человечество идет 7-мильными шагами в наши объятия». «Я и не сомневался». «Граф Самиэль, да, я слышал про него. Стоило догадаться. Вот они, европейские козни и ценности. А до этого ассирийские и шумерские». «Решили проникнуть к нам. На этот раз по-серьезному. Самиэль. Эта скотина настолько крутая, что даже мастер Данила по сравнению с ним жалкий щенок. Граф – древняя тварь, которая уже больше 1000 лет. Он приходит раз в 100 лет, проживает одну человеческую жизнь, а затем возвращается обратно в яму и ждет следующего часа». «Сколько же людей мечтает стать его симбионтами? Интересно, кого он выбрал?» В прошлый раз это был весьма знаменитый человек, богатый и влиятельный, белый мужчина. А теперь девушка. Баэль подвела меня к одному из столиков, за которым сидели 3 человека. Шутка, конечно, какие это люди. Оболочки, да, на самом деле демоны. 2 – это поджарый негр, лысый как яичко, и старая маленькая японка. Между ними сидел пацан лет 6. Он сердито пилил стейк с кровью столовым ножом и, увидев меня, бросил это занятие. «Кристина, не забудь мне напомнить, чтобы я лично воткнул вилку в задницу этому повару. Стейк – просто резиновая подошва!» – зло процедил он моей спутнице. «Дело, думаю, не в нем, а в вашем теле», – сказал я и сел напротив графа. «У вас, небось, проблемы с молочными зубами. Некоторые шатаются, другие толком не вылезли. Позвольте». Я без разрешения отобрал у него тарелку, взял чистую вилку и нож и отрезал себе кусочек. Засунул в рот и с удовольствием прожевал. «Да, шикарный стриплоин». «Повар не виноват», — сказал я. «Чтобы есть такую пищу, вам нужно подрасти, ну или попросить Баэль переживать вам». «Какая наглость!» Негр ударил по столу и схватился за столовый нож. «Господин, только прикажите, и я выпотрошу его у вас на глазах этим...» «Охуеешь ковыряться этой тупой зубочисткой», — возразил я и отодвинул тарелку обратно графу. «Ну и да, пока ты подскочишь, я уже нашпигую тебя свинцом, как американец индейку яблоками». Все замерли. Баэль бесшумно встала позади меня. Конечно, у нее либо нож, либо удавка. Судя по всему, второе. Слишком уж она широко расставила ноги. Ей нужно больше места для того, чтобы удержать меня. Все смотрели на графа. Тот же буквально буравил меня тяжелым недетским взглядом. Да, это настоящий демон. У детей такого взгляда быть не может, особенно в 6 лет. Что я там в 6 лет думал и делал? Хотел попасть в кружок ракетостроения, погулять за ручку с Томой, побить Витьку, но чтобы не до крови, а до слез. Он первый хулиган в классе был, на зорницу сильно попасть хотел. Пионером вот как раз таки стать не стремился. Хотя пионерки мне нравились. Алевтина из 9 А. Ух, какая была пионерка. Всем мальчишкам примерка. Грудь-то рвалась наружу. Да. Что, простите? Я забросил ногу на ногу и посмотрел на Самиэля. «Вы правы, стейк прекрасен. Я просто слишком молод, чтобы оценить это». Мальчик жутковато улыбнулся и отодвинул тарелку негру. «Даешь». «Как скажете, господин, но вообще-то я вегетарианец», — попытался возразить ему слуга. «Мне похер, жри давай». Мальчик был непреклонен. Да, на месте негра любой бы встал и раздавил этого мальца двумя пальцами, но это не тот случай. От наглого мальчика тут только оболочка. Негр послушно засунул в рот кусочек сочного стейка и начал его жевать. «Надо что-то с тобой делать, Аргас!» Самиэль покачал головой. «Ты совсем от рук отбился. Вот что земные страсти с тобой делают. Не ешь мясо, не пьешь крови. Сплошная трава. Опять, небось, с юными йогинями общаешься. Говорил тебе, лучше туси с готессами и металлистками. Там на концертах скинов много, бьют сильно». «Вот, с этого и надо было начинать». Мальчик посмотрел на меня. «Александр, я правильно понимаю?» «Какая разница, кто я? Главное, что вы хотите от меня». — ответил я. «Хорошо, тогда вы понимаете, с кем имеете дело, и понимаете, чем может обернуться ваш отказ в сотрудничестве». Глаза мальчика зло сверкнули. «Обожаю эту херню. Вот у демонов всегда так. Они сначала мило приглашают, услужливо усаживают за стол, а потом начинают понты качать. Обожаю демоническую самоуверенность». Расслабленно хохотнул я и отставил трость в сторону, прислонив ее к краю стола. «Но вы забыли, что человеческое ничуть не хуже». «Извините», – непонимающе посмотрел на меня Самиэль. «Я уже все просчитал, вы даже дернуться не успеете. У меня в кармане автоматический пистолет. Один патрон в стволе и еще 19 в магазине. Переключатель уже стоит на стрельбе очередью». «Вы даже спрятаться не успеете, как я порешу вашу оболочку. Конечно, Баэль накинет мне на шею удавку, и мне придется с ней побороться, но какое это имеет значение для трех демонов, потерявших свои тела? Согласитесь, неприятная выйдет ситуация. Конечно, вы не умрете, но сколько уйдет времени на поиск новых подходящих тел? Сотня лет? Может, быстрее. Когда вы были здесь в последний раз, люди только лампочку Ильича учились вкручивать, а теперь у каждого в кармане крутой смартфон. То ли еще будет через сотню лет. Может быть, вы на Марсе переродитесь? Ха». И снова повисло молчание. Я услышал, как хрустят в нетерпении пальцы Баэль позади меня. Она ждет приказа. Ей будет достаточно взгляда, чтобы достать Гаротту и накинуть ее мне на шею. Но такого приказа не последует. Мы тут не за этим собрались. «Хорошо», — Самиэль миролюбиво улыбнулся. «Приятно иметь дело с тем, кто тебя не боится. Тогда приступим к нашим баранам. Нам стало известно, что вы встречались с господином Владимиром». «Это рассказали ваши побитые коллеги?» «В том числе. Поймите нас правильно, Александр». Мальчик забарабанил пальцем по столу и мельком посмотрел на девушку за моей спиной. «А где ебаный десерт и водка?» «Простите, господин». Баэль позади меня исчезла, и я услышал, как она гневно щебечет с официанткой. Уже через минуту перед Самиэлем стоял чизкейк и графин с водкой. «Наливайте», — приказал он, и японка тут же принялась за дело. Через 5 секунд передо мной стояла рюмка, налитая до краев. «Вообще-то я за рулем», — напомнил я. «Ты не русский, совсем меня не уважаешь». Самиэль громко засмеялся, и его свита захохотала вместе с ним. «Да уж, традиция, ставшая издевкой. Даже демоны смеются над этим русицизмом». «Хорошо, на здоровье». Я поднял рюмку, и все со мной чокнулись. Мальчик хлопнул 100 грамм и даже бровью не повел, не кашлянул. «Хорошо, пошла», — сказал он. «Так вот, теперь к делу. Александр, мы не хотим, чтобы вы защищали Владимира». «Вот как?» Я изобразил подлинное изумление. «Чем же вам важен этот обычный бизнесмен?» «А это имеет значение?» Самиэль махнул рукой. «Я не обязан вам рассказывать, почему. Наше дело договориться. Вы бросаете это дело, оставляете Владимира, мы даем вам определенную сумму, и все счастливы». «Так и клиент мне задолжал немалые деньги». «Значит, будем перебивать ставку, иного выхода не вижу», — усмехнулся Самиэль. «Иначе будет война за душу, как в старые добрые времена, но тогда мы сражались с монахами, тамплиерами, шаманами, ведьмами, а теперь со сновидцами, дриммерами. Но стоит заметить одну маленькую особенность». «Какую?» – спросил я. С годами намерение таких, как ты, падает, а вот количество техник увеличивается. Именно поэтому вы до сих пор на плаву. Я про гибкость мышления. Просто есть очень большая разница между шаманом, с которым мы бились 500 лет назад, и тобой. Разные уровни, подходы, все иначе. Но тема интереснее. «Устроим аукцион», — сказал я. «Глупо думать, что я целиком стою на стороне заказчика. Отнюдь, я за тех, кто платит больше. Мой телефон у вас есть. Я буду скидывать Баэль обновления по цене, а вы повышать. Другого выхода у вас нет. Если вы отказываетесь в какой-то момент, то я встаю на защиту. Если же Владимир отказывается, то я соглашаюсь на вашу ставку и отдаю его вам». «Какой хитрый человечишка!» Мальчик рассмеялся и захлопал в ладоши. «Мы даем тебе $10,000, сейчас наличными, прямо здесь». «Идете нахуй!» Я широко улыбнулся. «Граф, тут же счет на совсем другие суммы. Возможно, что мы говорим не о десятках, а о сотнях тысяч долларов. Так что приберегите свою щедрость. Аукцион будет длиться 3 дня. Потом выясним, кто победил». Мальчик побледнел лицом. Затем он схватил графин и совсем не по-детски навернул прямо из горла. Скривился, закусил лучком и бутербродиком с паштетом. «Ты играешь с огнем, Александр!» Зычным голосом пробасил он, и я понял, что мальчик говорит сейчас истинным голосом Самиэля. «А вы с водкой. Не стоит долбить детский организм такой дозой алкоголя». «Нам не привыкать!» Гаркнул мальчик, но я заметил, что его глаза уже перекосились. «Да, сознание у тебя может быть, как у великого демона, которого никто не перепьет, но скафандр таки имеет ограничения». К счастью, Самиэль это знал. Чай не первый раз реинкарнирует на Земле, поэтому он стал больше налегать на закуску. Баэль суккубишно ушла из-за моей спины и села рядом. Да, очень эффектная красавица. Я сразу вспомнил Аннабель из снов. Что-то все-таки есть общее у всех этих демониц. Они выглядят одинаково круто и ведут себя раскованно и похотливо. Это очень заводит. Да ладно, чего это я все о бабах? «Выходит, что ваша организация решила обосноваться основательно в Петербурге?» – спросил я. «Не факт», – покачал головой Самиэль. «Мне не очень нравится этот городишко. Слишком уж он сам в себе, избирательный. Я постоянно чувствую его зловонное дыхание, особенно по вечерам, когда засыпаю. Конечно, мы постараемся усилить здесь свое присутствие, но Москва нам нравится больше. В ней вся власть, в ней все деньги. А где все это, там и мы. Мы должны контролировать такие потоки». «И поэтому каким-то образом Владимир мешает вам сделать это», – догадался я. «Отчасти. Это Александр игра, очень многослойная и сложная, идущая на разных уровнях». Мальчик откусил кусочек соленого огурца и скривился. «Отвык от этого вкуса. Ну и дрянь». «Не стать вам русским человеком», – рассмеялся я. «Водку-то вы жрать мастак, а вот закуска наша вам в рот не лезет. Возвращайтесь в Европу». «Давайте оставим эти убогие политические шуточки. Я думал, что маги такой категории, как вы, уже давно бросили наблюдать за тем, что творится в мире». «Забывай да проверяй», — весело подмигнул я. «Вот не стану я следить за всякими там перестановками в правительстве. Открою в один прекрасный день глаза, включу телевизор, а там одни демоны сидят». «Они и так там сидят», – гоготнул Самиэль недетским голосом. «Покупка мест в Госдуме стояла в первоочередных планах еще черт знает сколько лет назад». «Тут-то рожи какие-то стрёмные», – улыбнулся я. «Ваши, значит». «Поосторожнее со словечками», – посоветовала Баэль. «Мы специально таких кандидатов отбираем, других народ не примет». «Перед вами депутат ликом страшен туповат», – пропел я. «Ладно, умолкаю, не хочу влезать в ваши планы». «И не стоит», – кивнул мальчик. «Иначе можете лишиться головы. Вы никогда не задумывались, почему вас еще не превратили в кебаб?» «Шашлык, вы хотели сказать?» – уточнил я. «Почему с вами считаются, торгуются, они просто дадут в зубы и не утопят в море забвения после всего, что вы сделали?» «Знаю, конечно, потому что я крутой подонок. Я знаю то, что знать простому человеку или дриммеру не положено. У меня сотни связей. Я стал слишком значимой фигурой в этой игре, и поэтому меня стало невыгодно убивать. Зачем, если меня можно использовать? Ну, хотя бы попытаться. За мое внимание сейчас борются сразу несколько обществ». «Ведьмы, отдел М, артефакторы, мы и кто-то еще?» «И кто-то еще, да». Я широко улыбнулся. «Но вам об этом знать не обязательно». «Один-один». Мальчик тяжело вздохнул. «Мы ждем вашей цены, и не пытайтесь нас обмануть. Мы узнаем, какие суммы вам предлагает Владимир. Это несложно вытянуть через его сны». «Договорились», — ответил я и взялся допивать кофе. Встреча прошла продуктивно, все живы. Да начнется аукцион за душу человеческую.